Глава 20. Кайден. Чертов город, чертов бар, алкоголь — это незнакомка, казалось, только и жаждавшая. По кайфу идет, оставит меня одного. Попытки отвязаться от назойливой самки привели только к смешкам пьяных мужчин. И мне непонятно, что смешного в том, что я не хочу эту... Красавчик, но нельзя же сидеть, как преданный пес, в темном уголочке, дожидая свою спутницу. Это всего лишь танец, эй! Девушка стояла рядом со столом, упершись бедром в спинку дивана, и улыбалась мне. «Я же не в кровать тебя тащу». «Да?» Просканировав взглядом высокую, в общем-то, симпатичную девушку, попытался собрать мысли в кучу. «У нас в клане танцы под звуки барабанов — это всегда приглашение разделить ночь. А дальше уже зависит от движений. Танец — это целый безмолвный разговор тел. И я видел, как танцевала эта незнакомка. Она не звала никого в кровать, она буквально приглашала взять ее прямо здесь, в баре, на глазах всей толпы, черт возьми. «Нет!» В очередной раз рыкнул в ответ. Но девчонка не испугалась. Наоборот, она зашла смехом и, вцепившись в мою руку, потащила за собой. Драться с человеческой женщиной в присутствии толпы проще было согласиться. И, поддавшись алкоголю в крови, который замедлял мои реакции и вносил сумбур в мысли, поплелся вслед за самкой, сопровождаемый подбадривающим свистом. Как по заказу мелодия сменилась, и мое сердце зашлось в бешеном стуке. Хорошо знакомый ритм барабанов, ритм, взывающий ко всем моим инстинктам. Резко повернувшись в ту сторону, откуда шел звук, увидел на небольшом возвышении пару. Женщина, стоявшая за спиной своего самца, что-то шептала ему на ухо, тогда как мужчина, уверенно зажав между колен баду, не глядя, отбивал ладонями ритм. Вопрос, откуда он знает мелодию моего клана, музыку, означавшую для нас котов вызов на бой, отпал в тот момент, когда я смог рассмотреть его лицо. Широкие скулы, улыбчивые губы, небольшой шрам на правой щеке и пронзительный взгляд. Родан. Я не обращал внимания на людей рядом с собой, как и на женские руки на своих плечах. В голове все стихло, оставив место только для одной мысли — это невозможно. Но, тем не менее, это был именно он, Родан. Когда-то один из наших воинов, старше меня на добрый десяток лет, он любил тайком пробираться к нам, еще детям, и приносить с собой еду. Он многому успел научить тех из нас, кто не боялся нарушать правила, пока не пропал. Старейшины организовали поиски, потом объявили его одичалым и открыли охоту. А в день, когда было сказано, что Родан убит, многие из подростков будущих воинов ночью плакали. Они молча перенесли ритуал с клеймом, но потерю старшего друга не смогли принять. А сейчас я своими глазами видел его живым в человеческом городе, с баду в руках и смотрящим на меня с не меньшим изумлением. Момент, когда его глаза вспыхнули желтым огнем, знак зверя, мой кот решил ответить. Пришлось сдерживаться, чтобы не выпустить когти и не зареветь, приветствуя потерянного брата. Но одно его движение головой, хитрой улыбкой мелодия меняется. Он приветствовал меня как мог, не привлекая к нам внимания. И уже не звуки, означающие бой, звучали в стенах человеческого бара, а единственная мелодия, означающая у нас праздник. Музыка, под которую женщины показывают свое желание к близости. Время гона. Тело само отозвалось на знакомый ритм. В нос ударил запах самки, стоявшей рядом. Тяжелый, душный, перебитый приторной отдушкой. Но если втянуть воздух чуточку глубже, даже на фоне других отвлекающих запахов чувствовался аромат ее желания. Вдруг остро начали восприниматься прикосновения женских ладоней. Глаза следили за плавными движениями головы. Из-за них волосы то открывали, то игриво прятали тонкую шею. Светлая кожа. Заполошный пульс. Тело само пришло в движение, вовлекая в танец и заинтересованную самку. Инстинкты брали вверх. Вот только до конца раствориться в движениях я так и не смог. Кто бы мог подумать, сопротивлялся зверь. Но он был рад моему настроению, рад встрече с оклановцем, которого я считал своим старшим другом, но меховой комок был совершенно против девушки в моих руках. Не та. Его рык не давал мне потерять контроль. И то, что должно было стать прелюдией к сексу, оставалось всего лишь танцем для меня. Хотя девчонка в моих руках уже была уверена, что продолжение будет. Я это легко читал в ее взгляде, в движениях и самоуверенной улыбке. Доступная, готовая на все, но откровенно раздражала. Не ей распоряжаться мной. Не дожидаясь конца мелодии, оттолкнул от себя глупую человечку и отправился к столу. Иви должна была уже вернуться. Вот с ней я бы с удовольствием станцевал танец страсти. Ее бы кружил в руках, заставляя сгибаться послушной лозой, играя на струнах ее желаний. С ней это имело смысл. С незнакомкой. Мысли о ней вылетели из головы, стоило оставить девушку за спиной. Не та. За нашим столом Иви я не обнаружил. Зато заметил несколько смятых купюр и отсутствие сумки Ив. Упершись ладонями в столешницу, крепко зажмурился и тряхнул несколько раз головой. В крови еще гулял алкоголь, в голове звучали звуки Баду. Мне нужно было прийти в себя и разобраться, что же случилось. Судя по всему, Иви ушла, оставив меня в баре, и молча исчезла, но... Да какого черта вообще? Еле сдерживая беснующегося зверя, требовавшего выпустить его, чтобы он смог найти малышку, я понял одно. Алкоголь несет в себе массу проблем. Толпа людей, звуки, запахи — все сбивало с толку, и я не мог сосредоточиться. Хотелось выйти на улицу, поменять шкуру и бежать к дому Ив. Вот только вряд ли жители города оценят вид огромного кота. А дойти до дома малышки я вряд ли смогу. Еще плохо ориентируюсь в переплетении улиц, а нюх напрочь отбивает запах дурацких цветов. Ай, чертово растение! Злость, растерянность, желание, непонимание. Эмоции так быстро сменяли друг друга, что я запутался, заблудился в них. Наверное, поэтому, когда почувствовал крепкую руку на своем плече, не смог сдержаться и, развернувшись, с тихим рыком сжал шею идиота, подошедшего ко мне со спины. Мы так и замерли. Я, оскалившийся и злой, как черт, и Родан, сверкающий на меня желтизной глаз и с кривой улыбкой на губах. Спокойный и уверенный в каждом своем движении. В баре стало на порядок тише. Кажется, посетители даже замерли, наблюдая за нами, но мне сейчас было похрен на эту толпу. Только два человека интересовали меня в этот момент, и один из них буквально был в моих руках. «Дан? Сукин сын Кайден, как же я рад тебя видеть!» Тихо выдохнув, я медленно ослабил свою хватку и тут же был притянут в крепкие объятия. От Родана пахло домом, зверем, свободой. Чертов дикий кот, он жив! Кайден, упрямец, ты здесь? Поверить не могу, что ты все-таки нашел правильный путь. Дан, вцепившись мне в плечи, отодвинулся и всмотрелся в мое лицо. Да, приятель, кажется, ты не совсем в адеквате. Подожди, я сейчас. Хлопнув меня по спине, Родан развернулся и буквально вспрыгнул на сцену, чтобы вернуться уже через минуту, сжимая в руке высокую кружку с крышкой. — Пей, это тебе прочистит мозг. Там чай мне жена заваривает. И не трогай больше человеческое пойло. Нам оно не нужно, брат. — Жена? Гуамарат обзавелся семьей? — Жена, друг мой, жена. Моя единственная женщина, готова оторвать мне яйца, если я только посмею вспомнить о вольных нравах нашего народа. Он подмигнул мне и, запрокинув голову, громко рассмеялся. А у меня в голове не укладывалось сказанное им. «Как?» Туман в голове злил и мешал, и я никак не мог понять, серьезен ли со мной Родан или просто шутит. «Слушай, чувак, у меня еще одно выступление, потом сможем поговорить, ладно? Дождись меня и пей чай, пей. Он тебя в чувство приведет. А твоя маленькая мизлючка сможет дома нормально остыть. Тебе все равно пока лучше к ней не приближаться». «О чем он, черт возьми?» «Злючка? Дан, какого х...» «О, но это же из-за тебя Иви Беккет выбежала из бара, пускай молнии из глаз. Из-за тебя и вон той девчонки, что готова трахнуться с первым согласным мужиком. Еще бы, после вашего-то танца!» Дан смешно пошевелил бровями, но мне было не до его гримас. «Иви, он знает Ив и говорит, что она была зла». «Дан, мать твою!» В груди снова завибрировал злой рык. Зверь метался внутри меня и бесился. Ему было все равно на глупую человечку. Он буквально требовал вернуть нашу малышку с зелеными глазами. «Ох, чувак, да ты крепко влип, я посмотрю!» Дан стал серьезнее, чуть наклонившись ко мне, понизив голос, спросил. «Зверь беснуется?» «С ума меня сводит!» Процедил, сцепив зубы, сдерживать кота становилось все труднее. Молча кивнув, Родан обхватил меня за плечи, утянул вслед за собой на сцену. Там, проведя меня в дальний угол, кивком головы указал на стул и выразительно покосился на кружку в моих руках. Убедившись, что я опустил свой зад на указанное место, он вернулся к своему баду и заиграл. Зная, чем успокоить моего зверя, старый друг выбрал незатейливую мелодию. Ту, что каждый котенок слышит в детстве. Эти мелодии нас успокаивают после первого знакомства с внутренним зверенышем, после первого обращения, первой охоты. Женщины ее поют, когда готовятся рожать. Музыка, несущая в себе спокойствие и уверенность. Все будет хорошо, как бы ни было плохо и страшно сейчас. Я знал, что Родден играет для меня, ведь для людей в баре это была всего лишь очередная музыка барабана. Закрыв глаза, я медленно пил травяной чай, слушал знакомые с детства звуки и успокаивался. Спустя какое-то время мы с Даном сидели на кухне его дома. У плиты суетилась та самая девушка, что была с ним на сцене, и Дан не сводил с нее мерцающих глаз. Счастливый ублюдок! Так, мальчики, чай заварила, на сковородке несколько стейков, салат в холодильнике. Долго не сидите, мебель от радости встречи не ломайте. Она перевела взгляд с Дана на меня и усмехнулась. — Тебе, мистер, еще нужно будет доказать, что достоин доверия Иве. А ты... — она ткнула пальцем в сторону Родена. — Не думай, что я тебя не дождусь. С этими словами, подмигнув мужу, она развернулась и пошла в сторону выхода. Я же мог только изумленно провожать ее взглядом. Она нами командовала! — Какая властная, прям боюсь! Со смехом крикнул Дан в спину своей жене. — Детка, ты напрашиваешься? — Нет. Ответ раздался уже из другой комнаты. — Я иду в ванную, а потом не одеваюсь в кровать. Надеюсь, тебе хватит времени, чтобы пообщаться с другом? — Даже если не хватит, одна ты спать не ляжешь точно. Тихо рыкнул Дан и перевел взгляд на меня. — О, черт, чувак, давай сейчас поедим, и я тебя провожу. А встретимся завтра и нормально поговорим. Ночью только ее, сам понимаешь. — Ни черта я не понимаю! — усмехнулся и кивнул в сторону выхода. — Она всегда такая? — Неожиданно, да? Родден смеялся, я все не мог понять. Как он терпит такое отношение к себе? — Терплю? — кажется, вопрос я высказал вслух. — Малыш, да в твоей голове, видимо, еще полно дерьма, который туда трамбуют старейшины. Я не терплю, Кай. Я наслаждаюсь каждой ее выходкой. Она моя, вся моя, от волос до маленьких пальчиков на ногах. Со всем ее характером, капризами, требованиями. Эта девочка смогла приручить дикого зверя и поставить воина на колени одной фразой. «Ты должен уйти», — сказала она, и я готов был выйти у нее в ногах или валяться меховым ковриком, только бы она не прогнала меня. «Моя!» «И ты скоро поймешь, о чем я. Ты уже на дороге к этому, поверь мне». «С чего ты взял?» Все, что говорил Дан, казалось мне бредом, и я не мог понять, что его так сильно изменило, как он мог отказаться от догм нашего клана. Не мог понять Дана только до тех пор, пока он мне не объяснил самым доходчивым способом. Иви. И меня словно молнией пробило, а зверь послал по нашей связи то, как он сильно переживает из-за малышки. Она ушла, и он не знал почему. Его это злило, меня это злило. А еще мы волновались с одинаковой силой. — Мне нужно к ней. — Конечно, нужно. Поверь, я знаю. Но также я знаю, что тебе нужно быть готовым к ее злости и суметь убедить вредину, что ты ее не предавал. Ведь она уверена именно в этом, чувак. Следующие полчаса я слушал лекцию о человеческих женщинах и их реакциях на поведение мужчин. Если бы я только знал, что чертов танец может обернуться такой проблемой, Ив расстроилась. Она разозлилась, а я даже не заметила ее ведомый ритм баду. Идиот! Мне хотелось вскочить и вернуться в бар, чтобы найти ту похотливую самку и разорвать ей горло. Но больше всего мне нужно было увидеть Ив и сжать ее в своих руках. Объяснить, что я не знал, и у меня даже в мыслях не было оскорблять ее связью с той незнакомкой. Эй, полегче, брат, царапины вовсе не украшают мебель. Голос Дана вырвался в мои мысли, и я посмотрел на свои руки. Когти удлинились и грозили оставить следы на столе. Убрав руки, хмуро посмотрел на старого друга. — В городе много таких, как мы? — Нет, я не встречал никого, кроме отца твоей девчонки. но я думаю, про его особенность ты и сам знаешь. Мне больших усилий стоило сохранить в секрете от него, кто я такой. Неужели Билл не почувствовал в тебе зверя? Почувствовал бы, встретимся мы с ним за пределами города. Но тут он гораздо слабее. Дурацкие растения не только наших зверей давят, но и его смешанная кровь не дает ему дышать полной грудью из-за этой дряни. Что это за дьявольская трава? Наконец-то мне было у кого спросить об этом. Добычные цветы, Кай, никакой магии, — с кривой усмешкой пояснил Дан. Просто их запах отпугивает кошек. В этом городе не встретишь ни одной обычной кошки. Они бы с ума сошли. Хотя я слышал, что в некоторых домах живут эти животные, но они совсем не выходят на улицу. Бедные засранцы. Ну, к черту их! Не знаю, кто придумал сажать в городе столько растений с одинаковым эффектом, но они сделали идеальное прикрытие для меня. Первое время было сложно, но я справился, привык. И ты сможешь. Ради Иви сможешь. Покажи, где ее дом, мне нужно к ней. Ждать больше не было сил. И хорошо, что Дан меня понял. Идем, тут совсем рядом. Родан поднялся из-за стола, и я поторопился последовать за ним. В моей голове билась только одна мысль. Я обидел малышку, и мне необходимо с ней поговорить. Остальные вопросы можно обсудить и в другой раз. Выйдя из дома, Дан медленно пошел по улице, делясь своими идеями, как мне вести себя с Иви. Некоторые были нелепы, другие смешны, но были и варианты, которые смогли меня заинтересовать. И хотя я смог скрыть свои эмоции от Родана, но для себя решил, попробую обязательно. Главное, помни, чувак, дай ей высказаться. Обязательно выслушай, что именно ее задело. Извинись, понял? Даже если посчитаешь ее слова глупостью, извинись. Человеческие женщины не будут драться до крови, доказывая свою точку зрения. Не будут заставлять тебя вызывать на бой других самцов, только чтобы посмотреть, кто из вас сильнее. Но обиженная девушка может быть глуха к твоим словам. Не только для тебя, тут все по-другому. Поверь, ей с тобой тоже нелегко и многое непонятно. Не повторяй моих ошибок. Не давай выгнать себя. Вернуться гораздо тяжелее, чем сразу показать, кто для тебя важнее всего остального. Она же важнее? Да. Не задумываясь, ответил, и только услышав свой голос, понял, насколько правдив был ответ. Пугающе правдив. Вот и не упусти свое счастье. Родом в очередной раз за вечер хлопнул меня по плечу и махнул рукой в сторону. Ее улица. Тебе нужен третий дом справа. Найдешь? Спасибо, брат. Кивнув в знак благодарности, я сорвался на бег. Зверь гнал меня к дому зеленоглазой малышки, и терять время на прощание с тем, кого увижу вновь совсем скоро, мне совершенно не хотелось.